Глава 38. Вода. Вода во что бы то ни стало. Теперь вода была даже важнее, чем решение вопроса с доктором Рахимом. Хотя и с ним тянуть было нельзя. Он еще большая опасность, чем Тарасов. Забавно. Доктор даже оценил мои медицинские навыки. Причем оценил высоко. Лестно, конечно, но... Но все-таки доктор — второстепенная задача. Главное сейчас найти воду. Вода сразу поубавит пыла этой ищейки папы Дулина, Тарасову. Поэтому нужно как можно быстрее начинать сверлить. Он уже не ложился. Самара крутилась возле хмурого Горохова. Сама была невыспавшаяся и тревожная. Чего ты с этим так долго говорил? Что ему нужно? Спрашивал, как мы с тобой вдвоем прыгуна загнали. Что, не верил, что мы смогли? Не верил, кивает инженер. Клещ поганый, он и есть клещ. Правильно его наши казаки прозвали. Самара сурова. Клещ? Горохов смеется. Точно клещ. Говорит, а сам словно под кожу лезет. Ладно, ты займись готовкой. Мужики после жары встанут, и их на ночь как следует накорми. Она сразу насторожилась. А ты что будешь делать? Накорми мужиков, повторил он. И ботов не забудь. Надеюсь, Анатолий привезет воду к вечеру. Очень хотелось бы залить к утру весь бетон. — Я с тобой. Анька всех накормит. Невелик труд. Справится. — Нет. — Когда ты понадобишься, тогда и возьму. А пока будь тут, я возьму твой квадроцикл. Аккумуляторы коптера уже были заряжены. Горохов отправил Самару приготовить ему еду. Сам же выбросил из кузова труп прыгуна, вычистил кузов песком и уложил туда дрон. Наскоро перекусив отличным паштетом с луком и хлебом, перекинулся парой слов с Дячиным и после этого поехал на запад, вернее, на юго-запад, к реке, но поближе к городу. Его, конечно, интересовал противоположный берег реки, опасный западный берег. Один вопрос не давал ему покоя. Инженер хорошо помнил карту, которую показывала ему Самара, и главное, что ему на ней запомнилось, так это дорога, что начиналась у самого берега и шла дальше к какому-то старинному кладбищу. Сегодня, если у дрона хватит радиуса, он собирался взглянуть, что это за дорога. Она еще жива или давно заметена и погребена под песками? На карте та дорога начиналась чуть южнее Полазной. Возможно, ее начало было в прямой видимости из города. Возможно, ее было видно от моста, что ведет к Перми, от бетонной пристани, где стоят дорогие лодочки. Он уже через полчаса был у реки. Близко к берегу подходить не стал. Не хотелось ему сильно кутаться от грибка. Нашел самый высокий бархан, метров 3 высотой. Залез на него, осмотрелся. Тихо, пустынно, едко пахнет водой. Солнце ползет к зениту. На юге в пыльной пелене проступает Полазна. Да, хорошее место. Он спустился к квадроциклу и взял оттуда планшет управления. Взял дрон и снова поднялся на бархан. Протер камеру, включил, проверил управление и запустил моторы. Коптер легко взмыл вверх. Быстро полетел на юго-запад и уже через пару минут был над рекой. А на реке в этот день было очень оживленное движение. Две лодки медленно тащились в Полазну против течения. Две баржи, медленно экономя топливо, плыли по течению вниз, на север. Пришлось набрать высоты. Он не хотел, чтобы кто-то с реки увидал его дрон. Коптер легко ушел за 200 метров, и при этом камера сохраняла прекрасную картинку. Хорошо, что не стал жадничать. Теперь эта машинка неплохо служила ему. Когда дрон пересек реку, инженер отправил его на запад с уменьшением скорости и снижением высоты до 50 метров. Так ему было лучше видно, что происходит внизу. Коптер подлетел на запад сначала на 2 километра. Там покружил, а потом прошел еще 1 километр. Горохов хотел понять, что происходит на том берегу. Но там, кажется, ничего особенного не происходило. Барханы, длинная высокая дюна, опирающаяся на какие-то руины древних. Поверхностный осмотр дал ему немного. Но главное, что он не увидел ни стойбищ даргов, ни даже их следов на песке. А искал он именно их. Конечно, это ни о чем не говорило. Они могли быть в километре, а следы их в 2 сотнях метрах за большим барханом. Но, тем не менее, он чуть успокоился и, помотавшись немного, вернулся ближе к реке. Взял на юг, пошел вдоль берега, пока на реке никого не было. И нашел то, что его заинтересовало. Это был удобный мысок, очень удобный, даже колья были вбиты в берег. Не иначе для того, чтобы привязывать лодки. А в 50 метрах за рогозом был аккуратный навес. И что бы ему там делать на том берегу, такому добротному навесу? Горохов опускает дрон, а под навесом стоит вполне себе неплохой квадроцикл с кабиной из тонированного пластика. И прямо от навеса начинается дорога из старого раскрошившегося асфальта. Какая прелесть! Он ведет коптер вдоль дороги. Забавно, но она совсем не заметена песком. Да, из-под асфальта то и дело белеет гравий, но песок с нее сметен. И тут он налетает на даргов. В 10 метрах от дороги сидят двое за барханом. Что-то жрут. Выковыривают пальцами из того мертвого, что валяется перед ними, и медленно жуют, смакуя. У обоих винтовки. Все случилось так быстро, что инженер не успел правильно среагировать. Дарги заметили дрон. О! В пустыне не было вещи, которую дарги ненавидели бы сильнее дронов. Если бы не дроны, они давно стали бы полновластными хозяевами степей. Они заголосили и почти одновременно подняли винтовки. Горохов едва-едва успел уйти от дороги в сторону, в барханы, и этим избежал стрельбы. Но теперь он боялся, что секретность его действий была нарушена. Надо было уходить. Досадно, досадно. Хорошо, если дикари расскажут о коптере только своим соплеменникам. А если о нем узнает тот, чей квадроцикл стоит под навесом? «Досадно», — произнес инженер, ведя дрон обратно через реку. Это действительно было досадно. Заряд аккумуляторов позволял еще немного погонять коптер. Он вернулся в лагерь к 11 по накатывающейся жаре. С удивлением заметил, что у одной отдельно стоящей скалы новая палатка. Большая. Квадр стоит рядом с ней, тарахтит на самых малых оборотах. Значит, в палатке работает кондиционер. «Это еще кто?» — спросил Горохов у Самары, которая вышла его встречать. «Бабы!» — коротко бросила та и добавила. «Приехали две шабулды из дальнего Коша. За час до тебя». По ее тону сразу становится ясно, что эти женщины Самаре совсем не по душе. «Тоже, что ли, замуж хотят?» Инженер недоумевает, оглядывая большую добротную палатку приезжих. «Тоже!» — отвечала казачка пренебрежительно. «Но этих можно гнать, они не из нашего куреня. Скоро придут с тобой говорить. Так в шею гони. Может, ты сама их прогонишь?» «Мне нельзя», — строго сказала Самара. «Василек велел ни с кем из соседних кошей не ссориться. Ты их прогони». Горохов ничего не сказал ей, а взял коптер и пошел в палатку, разминая после езды ноги. Было жарко, 55. А Баньковского с водовозом все не было. Утро потеряли. Простой. Рабочие валялись в палатках, довольные. У них поденка, деньжата капают. Он стянул сапоги, лег головой к кондиционеру. Самара настойчиво напомнила ему, что приехавших баб надо прогнать. Взяла таз с грязной водой, взяла его несвежую одежду и вышла. Кондиционер стрекочет, старается, но на улице жара уже такая, что струя, идущая из него, почти такой же температуры, как и окружающий воздух. Не дай бог Баньковский опять пьяным приедет. Горохов лежит и злится. Ему нужна вода, хорошая чистая вода. Пусть немного, пусть экспедиция не окупится, плевать, но ему очень нужно найти воду. И найти как можно быстрее, времени-то у него все меньше. Он, не будь в городе доктора, который мог бы его опознать, уже сам поехал бы туда. По жаре поехал бы, лишь бы быстрее привезти эту воду для бетона и поскорее начать заливать подушки под ноги буровой. А тут за палаткой голос у самого входа. «Хозяева, дозволите войти?» Голос женский и молодой. Женщина у входа не одна, и, кажется, они переговариваются. Горохов встает, подходит ко входу, откидывает полог. Перед ним две женщины, они без пыльников, головы не покрыты. Волосы искусно зачесаны, собраны в большие узлы на затылке. Шеи и лица открыты. Они глазастые, смелые, немного хищные. Понятно, что Самара их не взлюбила. Они обе моложе ее. Одна из них держит на руках, которая расписана узорами, блюдо, накрытое тряпкой. «Вы ко мне?» — спрашивает Горохов с интересом, разглядывая их. «Ну так ты же инженер?» — спрашивает та, что без блюда. «Я?» — он кивает. «Тогда к тебе!» Женщины, переглядываясь, улыбаются. А они вправду красивые. У обеих темные волосы, и на лицах нет следов проказы. Одежда на них очень-очень легкая, почти невесомая. В ушах длинные золотые серьги качаются. «Ну, входите, красавицы!» — говорит он, пропуская их в палатку. Они входят и сразу садятся на войлок. Но место у кондиционера оставляют для него. Тут же ставят блюдо. «Я Роза», — представилась та, что была без блюда. «А это Настасья, подруга моя. Мы из Коша атамана Кости Шалимова. Наш Кош в 40 километрах на север отсюда. Казаков у нас больше сотни, а кочеви еще больше. Вот приехали к тебе, просим дозволения у твоего куреня пожить». 40 километров отсюда? Это вы, наверное, до самой Губахи кочуете», — уточняет инженер. «Ой, до Губахи от нас 2 дня пути, но иной раз бывает, что и до нее доходим, но то редко. Мы от реки далеко не любим уходить», — говорит Роза. «Торговать иной раз туда ездим, когда у саранчи сезон или колючка хорошая идет», — добавляет Настасья. И тут же спрашивает с лукавой улыбкой. «Ну так что, инженер, дозволишь нам тут у тебя пожить немного?» «Так не моя эта земля», — отвечает Горохов. «Я здесь ненадолго, это ж все кочевье Василька». «Да про то мы знаем», — сразу говорит Настасья. «Мы знаем, что это земля Левких Ходи Нога. Но мы не к нему. Мы до твоего куреня приехали. Пока ты тут старший, то тебе и решать, кому здесь жить». «А почему вы думаете, что я старший?» «А то кто ж?» Красавица смотрит на него лукаво. «Ну не дура ж мы». «Так вы мужей ищете?» — спросил инженер, решив не отвечать на их вопрос про старшинство. Он немного хотел потянуть, не хотел сразу отвечать отказом. «А что же делать, раздовые мы?» — отвечала Роза. «Схоронили своих казаков, одни живем. А разве женщина одна должна жить?» «Женщине одной жить нельзя, посохнет она, раньше времени старухой станет». «А у вас там свободных казаков нет, что ли?» «Откуда им быть-то? Война же у нас в степи была, у нас уже в 14 лет хлопцев женят. Некоторые бабы вторыми женами идут. А мы с Роской не хотим вторыми», — продолжала Настасья. «А неженатых казаков в округе? Ох, ох, и плохеньких не сыскать. Нерадивых и тех разобрали после той большой войны с даргами, что была 3 года назад. Так вот мы и ищем себе пару». «Ясно. Вот только у меня тут народа немного, люди все женатые», — говорит Горохов, подбирая слова. Он уже думает, как бы повежливо отказать им. «Тут вам, милые, и не за кого будет замуж выходить». «Ой, да ты про то не думай», — машет рукой Настасья. «Если жена у мужчины хорошая, то он к ней от нас и вернется. А если постылая или старая, или больная какая, так пусть у нас останется». Женщины переглядываются и посмеиваются. Они уверены в себе. Под их полупрозрачными одеждами виднеются их сильные гибкие тела женщин, что с детства привыкли к тяготам степной жизни. У них красивые плечи, плоские животы, небольшие груди. Горохов в который раз замечает, что все степные женщины уверены, что они лучше городских. Откуда в них это? Степные женщины ведут себя так, словно они тут в степи знают какой-то женский секрет, который городские знать по определению не могут. Это ему кажется забавным. Инженер даже немного улыбается. «Ну так что, инженер, — говорит Настасья, тоже улыбаясь, — дозволишь нам пожить у твоего куреня?» А Роза, истолковав его улыбку по-своему, откидывает тряпицу с блюда. А там шикарный оранжевый тыквенный пирог, даже на вид вкусный. Она красивая, искусство выточенной из пустынной колючки, ложкой отламывает небольшой кусочек и несет его к лицу, к рту Горохова. «Попробуй, инженер, как я стряпаю». Он хотел перехватить ложку, взять ее в свою руку, но казачка не позволила. Улыбается и подносит ложку к его губам, мол, «Сама тебя накормлю, ты только рот открывай». Горохов соглашается взять кусочек пирога. Женщины довольны, ждут его реакции. «Вкусно!» — инженер кивает головой. «Вкус насыщенный, тыквенный, сладкий, а начинка ароматная, кисло-сладкая. Это с чем он?» «С белым кислым кактусом», — говорит Настасья. «Все утро собирали для тебя. Все руки искололи. Вон, погляди». Она показывает ему руки, которые от кончиков пальцев, от ногтей до локтей, покрыты великолепными тонкими узорами. А Роза подсаживается к нему поближе и спрашивает. «Ну что, поживем этот у тебя? Мы тебе мешать не будем». И отламывает еще один кусочек пирога. Но теперь не предлагает его Горохова, а съедает сама. Пирог вкусный, тут и говорить нечего. Но не это сыграло свою роль, и некрасивые шеи молодых женщин, нет. Он просто подумал о том, что если ему придется уходить через пустыню, а не по реке, то лучше иметь в степи знакомцев, таких, как эти две молодки, которые в случае необходимости замолвят за него словцо атаману Костя Шалимову. Да, это показалось ему разумным. «Ну ладно, думаю, что ничего плохого от вас не будет», — наконец произносит Горохов. «Ой, да от нас только хорошее бывает». Роза цепляет небольшой кусочек пирога. «Ой, хороший получился, я и не пробую, когда готовлю». «Дай мне», — говорит Настасья. И Роза дает и ей кусочек и продолжает. «А если тебе скучно будет, так ты заходи к нам в палатку, инженер. У нас и водочка сладкая есть, и еду приготовим вкусную». Анастасия так поет хорошо, заслушаешься, так задушевно. Она берет еще кусочек пирога и несет его снова Горохову. И все это одной ложкой. Он снова принимает кусочек, но смеется при этом. «Боюсь, Самаре не понравится, если я к вам в гости ходить стану». «Тю, не понравится», — кривится Анастасия. «Да пусть». «А ты ей что, муж, что ли?» — тут же подхватывает Роза. «Нет. А раз нет, и суда нет. Ты, казак, свободный, ходишь куда хочешь». Она снова отламывает кусочек пирога и съедает его сама. Но тут словно ветер дернул всю палатку. Это сама Самара откинула входной полог. Стала в проходе, глаза злые, поубивала бы всех. «Роска, Настя, чего вы тут? Звала я вас в свой дом?» «Так мы к инженеру пришли, а не к тебе», — с явной дерзостью отвечает ей Настасья. «Дом мой, а с инженером на улице говорите». А то глянь на них. Уже посиделки тут устроили. Странно, что без водки пришли. Самара подходит к ним, злая еще больше. Варева какого-то притащили. А ну прочь от моего дома! Роза и Настасья встают, идут к выходу. Роза и говорит сукаризной. Ох и злая же ты, Самарка, негостеприимная. В степи так гостей не принимают. Так с гостями нельзя. С гостями? Гости не приходят, когда хозяев дома нет. А то ходят тут гости, пока меня нет. На мою облизываются. Самара хватает посудину с пирогом, пихает его Розе. И это забирай чай, сама умеет такое делать. Почти выпихнув женщину из палатки, она резко поворачивается к Горохову. Смотрит на него, чуть прищурившись. «Ну, ты запретил им тут селиться?» Он поднимает брови, думает, как ей ответить. Но ей уже не нужен его ответ, она все понимает. «Я так и знала!» — шипит казачка и снова дергает полог палатки, выскакивает наружу. Инженер снова ложится под кондиционер. Пирог был вкусный. Женщина очень, очень привлекательная. Но с Самарой лучше не ссориться. У нее дурной характер. Как бы чего ни отчудила. А ведь у него с недавнего времени были на нее планы.